Порядки, заведенные Будулаем в таборе, показались его соплеменникам столь непривычными, что они взроптали. «Это же неслыханное дело, чтобы вожак не только отказывался защитить своего соплеменника, которого прихватила милиция за нехорошим делом, но и сам не прочь был передать в руки правосудия цыгана, виновного только в том, что захотел приумножить богатство табора еще одной лошадью. Виданное ли дело, чтобы малых детишек, цыганят, поселяли на зиму в городах и станицах, снимали для них квартиры и тратили большие деньги на то, чтобы снарядить их в школу? А старые и молодые цыганки в это время вынуждены были промышлять на базарах и на станциях без своих верных помощников и помощниц. Одно дело, когда твой маленький черноглазый сын или маленькая черноглазая дочка спляшет перед нетребовательной базарной публикой, или же лукаво споет на потеху толпе что-нибудь вроде «Цыган ходит, трубку курит, а цыганка людей дурит». И совсем другое — пробавляться одним лишь гаданием, ждать, когда тебе захочет посеребрить руку кто-нибудь из тех людей, что давно уже не верят ни в Бога, ни в черта. Обычные доходы, которые цыганки к вечеру должны были сносить в общий котел, резко уменьшились. И цыганки, как правило, стали возвращаться с промысла в табор голодными и до последней степени злыми. Конечно же, в первую очередь на своего вожака, на Будулая. А он как будто бы только и ждал, чтобы самая беспокойная, женская половина населения табора, до предела накалилась в бесплодных усилиях заработать на хлеб и на маниста. И однажды, когда вечером у центрального костра, полыхавшего посреди кибиток на выгоне за большой станицей, цыганки организованно подняли ропот, он повернул дело так, что весь огонь их ожесточенных слов обратился не против него, а против их мужей, в которых ему сравнительно легко было распознать подстрекателей этого женского бунта. «Это они, их мужья», — говорил цыганкам Будулай, — «обленились настолько, что давно уже живут, как байбаки на содержании своих жен и детей. Это они ослепли и не хотят видеть, что на попрошайничестве да на воровстве коней теперь не проживешь. Другое настало время, да и коней осталось уже столько, что скоро совсем нечего будет воровать. Разве они не видят, что коня почти совсем уже заменила машина? И раньше цыгане хоть действительно знали толк в лошадях, если были при таборах табуны, так первоклассные, и сами цыгане были наездниками хоть куда. А теперь они дошли до того, что скупают в отстающих колхозах худоконок, подкармливают их и сдают в загод скот на колбасу. Такого позора еще не было. А про цыганского барона кто-нибудь в таборе знает? Нет. И не мудрено, что не знает, потому что почти все цыгане неграмотны. И Будулай доставал из кармана газетку, чтобы прочитать притихшему табору при свете костра об этом самом цыганском бароне, у которого отобрали чемоданы с 2 миллионами рублей. Женщины собрали ему эти миллионы по гривеннику, гадая и попрошайничая, где можно и обворовывая людей, чтобы он разъезжал на собственном автомобиле по курортам. Ну что ж, если хотите и дальше попрошайничать, то покупайте и вашему вожаку Будулаю автомобиль, набивайте ему чемоданы деньгами. Он тоже станет бароном, будет разъезжать по большим городам и курортам, а неграмотные дети ваши пусть в это время пляшут перед толпами людей на базарах и поют позорные для цыган песни. И Будулай повернул дело так, что гроза, которая должна была разразиться над ним, миновала его и разразилась над головами всех остальных мужчин, которые очень надеялись остаться во всей этой истории в стороне. Никогда еще не было в цыганском роду, чтоб те самые женщины, что испокон были безропотны, покорны своим мужьям, что и попрошайничали, и гадали, и учили своих детей воровать только ради того, чтобы их мужья не испытывали недостатка ни в водке, ни в других удовольствиях. Те женщины, что всегда соперничали одна с другой, кто больше монет и бумажек принесет своему мужу, а сами довольствовались лишь ломтями хлеба и черствыми пирожками, которые подавали им мягкосердечные и глупые люди. Никогда еще не было в таборе, чтобы эти же самые цыганки и пошли в такую атаку на своих мужей, и, сверкая глазами, бренча манистыми серьгами, скаля зубы, сразу постарались выместить на них все свои и давние, и совсем свежие обиды. Долго пылал в этот вечер большой цыганский костер на выгоне за станицей. Долго не умолкал цыганский гомон, и люди в станице, просыпаясь в своих постелях, с испугом и удивлением думали, о чем это размитинговались среди своих шатров эти бродяги. Не иначе, как замышляют они какую-нибудь новую крупную пакость против честных людей. И люди, вставая с постели, шли проверять запоры, спускать с цепей кобелей. А сторожа на фермах, на птичниках и при табунах спешили перезарядить свои двустволки более крупной дробью. Всю ночь удивлялись и беспокоились люди в станице. Но еще более удивились они, когда рано утром пришла в их станицу, прямо в правление колхоза, целая делегация цыган из того самого табора, откуда ночью доносились тревожные звуки, набилась до отказа в кабинет к председателю и совсем ошарашила его, сбила с толку своим заявлением, сделанным от их имени главным цыганом, с грудью сплошь увешанной боевыми орденами и медалями. «Принимайте в колхоз. Не хотим больше кочевать. Садимся на землю». Весь наш табор еще до указа о цыганах я уговорил жить на одном месте в колхозе, а сам вскоре опять снялся с места и стал колесить в поисках своего семейства, пока не пристал к этому вашему берегу. Рассказывая обо всем этом Ване, невесело усмехался Будулай. Сейчас все цыгане, мои родичи и другие, каждый месяц пишут мне письма, ругаются, зовут к себе. Ну куда ж мне отсюда ехать? Теперь здесь мой корень. Только ему, своему единственному слушателю, Будулай и не боялся приоткрыть свое сердце. Ваня умел так хорошо слушать, распахнув черные глаза. А в последнее время привязанность Будулая к Ване еще больше окрепла. На это была причина. Издавна существует мнение, что цыгане — горячий народ, и что они не склонны прощать человеку обиды. Но меньше знают о том, как цыгане умеют ценить малейшее проявление участливого сочувствия и дружбы. Между тем Будулай как-никак оставался сыном своего племени. В хуторе давно заметили, что если с Будулаем поговорить помягче, посердечнее, он, не считаясь ни со временем, ни с усталостью, сделает для человека все, что угодно, окажет ему любую услугу. Кое-кто этой чертой его характера даже пользовался в своих корыстных целях. Иной шофер, сломав на автомашине рессору в каком-нибудь левацком ночном рейсе, не стеснялся среди ночи разбудить Будулая и уговорить его помочь горю, чтобы утром на машине опять можно было выполнять в колхозе обычную работу. И Будулай, ни слова не говоря, вставал с койки и шел раздувать огонь в кузне. В глухую полночь ее двери освещали с ярким пламенем. Наутро бабка Лущилиха осведомляла через забор и соседку справа, и соседку слева, что опять этот чертогон посреди ночи служил какой-то свой молебен в балке.